Часть третья. Мэгги. Глава первая. Апокалипсия. Знаю, что эта тема всем надоела уже лет 10 назад, но я обожаю молодежные антиутопии с играми на выживание и обязательными любовными треугольниками. Мэкс, 13. Я тоже. Это моя слабость. Так жаль, что сейчас они вышли из моды. Апокалипсия. Может, тебе самой написать такую книгу? Мэгги посмотрела на свои руки, потом на женщин, сидевших рядом на скамье. Та, что справа, рыдала, скорчившись и спрятав лицо в ладонях. Соседка слева смотрела в стену. Но ее взгляд не был стоическим. Это был усталый взгляд человека, изможденного до предела, человека, который не верит своим глазам. А может, она еще находилась под действием транквилизатора. Третья женщина энергично колотила кулаками в двойные двери и без остановки кричала: «Выпустите меня! Выпустите меня! Выпустите меня!» Значит, это уже очнулось после снотворного. Никто не пытался успокоить кричавшую женщину. Никто не пытался утешить женщину, которая плакала. Большинство сидели тихо, молча, как Мэгги. Их позы и выражения лиц говорили о том, что они смирились с судьбой. Все женщины были одеты одинаково: в черные леггинсы, серые футболки и белые кроссовки. На спине у каждой была напечатана ярко-оранжевая цифра. Мэгги досталась цифра 3. Она обернулась и оттянула футболку, чтобы увидеть ее. Определенно не она надела на себя дурацкую одежду, и это сильно злило Мэгги. Это означало, что кто-то трогал ее своими грязными лапами, снимал с нее пижаму, пялился на ее тело без разрешения, а, возможно, это были несколько человек. Может, они ржали, может, щупали ее грудь или ягодицы, а она ничего не чувствовала, не видела, не слышала, не могла сопротивляться. Мэгги притворялась, что равнодушна к происходящему вокруг. Однако это было совсем не так. Она была в ярости. Она точно знала, кто виноват во всем этом. Ноа. Ноа, ее бывший муж, был настоящим подонком, и Мэгги сказала себе, что когда увидит его в следующий раз, если, конечно, сумеет остаться в живых в ближайшие 12 часов, ему не поздоровится. Она не очутилась бы в подобной ситуации, если бы не он. Мэгги была уверена в этом на 100%. Источником большинства неприятностей в ее жизни был именно Ноа. Сейчас ей уже трудно было вспомнить, за что она полюбила его в свое время, почему решила, что сможет быть счастлива с ним. Иногда Мэгги думала о тех временах, когда они были моложе, когда смеялись вместо того, чтобы орать друг на друга целыми днями. И ей казалось, что она вспоминает не свою жизнь, а телесериал, виденный давным-давно. И вот она сидела в большом помещении с металлическими стенками, полом и потолком. Насколько она понимала, это был контейнер для морских перевозок. Вместе с 9 другими женщинами, с которыми жизнь обошлась жестоко и несправедливо. Нет, не жизнь, а мужики в нашей жизни. Все зло от них. Мэгги не знала их историй, не знала их имен, но была уверена, что с ними случился тот же самый ужас, что и с ней, что каждая из них проснулась в незнакомом месте, ничего не соображая от успокоительного, а потом ей в лицо ударил луч яркого света. Мэгги хотела заговорить, но язык не слушался. Но, по правде говоря, это не имело значения. Почти сразу же после того, как она открыла глаза, в тесную комнатку, где ее держали, вошел какой-то мужчина. Лишь в этот момент она осознала, что привязана к стулу, и начала дергать руками и ногами, пытаясь высвободиться. Мужчина рассмеялся. «Да, он сказал, что ты боец. Очень рад. Надеюсь, ты нас не разочаруешь. Некоторые из них ни на что не годятся, знаешь ли. Только ревут и ревут без конца». Мэгги не видела лица мужчины, потому что лампа висела у нее прямо над головой, а он стоял за границей круга света. Она ничего не понимала. «Что? Что ты?» Это было все, что ей удалось выдавить, прежде чем неизвестный оборвал ее. «Говорить без разрешения запрещено. Слушай меня. Твоя дочь Пейдж у нас. Если хочешь увидеть ее, будешь выполнять в точности все, что мы скажем, и тогда, когда мы скажем, не задавая вопросов». Мэгги прекратила врываться в тот момент, когда неизвестный произнес имя Пейдж. «Этот сукин сын похитил ее дочь? Она цела? Наверное, она перепугана до смерти. Что они собираются с ней сделать?» «Она цела и невредима», — продолжал мужчина. «Мы не сделаем ей ничего плохого, если ты не будешь создавать нам проблемы. Ты будешь создавать проблемы? Махни головой, если ответ — нет». Мэгги покачала головой. Она должна выбраться отсюда живой. «Выбраться из этой переделки, чтобы это ни было», — сказала она себе. «Она должна найти Пейдж». «Хорошо. А теперь слушай внимательно, потому что инструкции даются только один раз. Ты здесь для того, чтобы участвовать в игре на выживание. В назначенное время тебя и 9 других участниц выпустят в лабиринт». Он произнес это слово таким тоном, что Мэгги стало ясно. Оно пишется с заглавной буквы. «Что еще за лабиринт, твою мать? Меня что, захватили какие-то чертовы фанаты Дэшнера?» Джеймс Дэшнер. Год рождения 1972. Американский писатель, автор романов для подростков и молодежи в жанре фантастики. В романе антиутопии «Бегущий в лабиринте» 2009 рассказывается о группе юношей, оказавшихся в огромном лабиринте, населенном чудовищами. «В лабиринте ждут различные препятствия, призванные помешать тебе и другим участницам дойти до конца. Твоя задача — попытаться преодолеть эти препятствия. Что бы они собой ни представляли, отказываться от участия запрещено». Это прозвучало весьма зловеще. Мэгги прищурилась, пытаясь разглядеть лицо мужчины. Это было нужно ей для того, чтобы иметь возможность описать его внешность в полиции, когда она выберется отсюда. «Я справлюсь. Я выберусь. Я спасу тебя, Пейдж». «Тебе и остальным дается 12 часов на то, чтобы преодолеть препятствия лабиринта. Тот, кто не сумеет за это время дойти до конца, будет устранен. Тот, кто нарушит хотя бы одно правило или не выполнит инструкцию хотя бы один раз за это время, будет устранен». «Устранен?» Из темноты появилась рука, и спустя мгновение у Мэгги зазвенело в ушах. «Говорить без разрешения запрещено». Мэгги заскрежетала зубами. Она не знала, кто это такой, но была намерена выяснить это и заставить его заплатить за все. После того, как освободится. После того, как найдет Пейдж. «Игрокам, которые пройдут лабиринт за указанное время, соблюдая правила, будет позволено уйти. Мы хотели бы убедиться в том, что ты понимаешь всю серьезность ситуации». Мужчина поднял руку с телефоном и развернул его экраном к Мэгги. На телефоне воспроизводилось видео. Звука не было, на видео была снята Пейдж. Она не была связана, но сидела одна в какой-то просторной комнате с белыми стенами, скорчившись, обняв колени. По ее щекам текли слезы. На ней была пижама, которую она выбрала вчера вечером, мятно-зеленого цвета, с рисунком в виде маленьких трубочек мороженого. «Я убью этого гада», — пообещала себе Мэгги. Они могли сколько угодно издеваться над ней. Но тот, кто заставил ее ребенка плакать, должен был умереть. Она не остановится, ей не будет покоя, пока он не издохнет, — повторяла Мэгги мысленно. «У нас нет никакого желания причинять вред твоей дочери», — говорил мужчина. «Но мы готовы пойти на это, если ты вынудишь нас». Эти слова снова и снова звучали в ушах Мэгги, пока ее развязывали двое других мужчин, оба в черных лыжных масках, скрывавших лица, и солнцезащитных очках. Мужчины завязали ей глаза, тащили ее некоторое время, она не поняла, насколько далеко, а потом сдернули с ее лица повязку и толкнули в эту металлическую комнату. В тот момент в контейнере находились всего 4 женщины, и ни одна из пленниц не заговорила с ней. Мэгги ждала, а в это время приводили других участниц. Сейчас в камере сидели 10 пленниц. Ждали знака или сигнала, который должен был дать им понять, что их кошмар скоро закончится, что у них появился шанс, что они могут каким-то образом повлиять на ситуацию. У Мэгги урчало в животе, в горле пересохло. Наверное, они, кем бы они ни были, специально не давали пленницам ни еды, ни воды. По-видимому, женщины, попавшие в лапы к этим тварям, должны были испытывать как можно больше страданий. А человеком, который сильнее всех на свете жаждал причинить Мэгги страдания, был Ноа. Он единственный, у кого хватило бы подлости устроить такое. Неизвестный упомянул о нем, о некоем мужчине, который сказал, что Мэгги была бойцом. Это мог быть только Ноа. Он ненавидел ее со страшной силой. Все из-за решения по поводу опеки, вынесенного на слушание дела. Но Мэгги не виновата в том, что бывший муж был наркоманом и, нанюхавшись кокаина, перепугал до смерти их 10-летнюю дочь. Пейдж сказала судье, что она не хочет жить с папой, что боится его. Несмотря на то, что она была несовершеннолетней, и адвокат Ноа энергично настаивал на том, что Ноа со своими доходами и образом жизни сможет обеспечить Пейдж лучшее будущее, как будто в этом мире только деньги имеют значение. Судья вынесла решение предоставить Мэгги единоличную опеку над ребенком. Мэгги знала, что Ноа совершенно равнодушен к Пейдж. Она была нужна ему в качестве рычага давления, оружия против нее, Мэгги. И он доказал это своим поступком. Если бы Ноа хоть немного любил Пейдж, он не позволил бы каким-то темным типам даже близко подойти к своей дочери. Естественно, он был бы не против, если бы Мэгги бросили в бассейн с аллигаторами, но настоящий отец никогда не допустил бы, чтобы Пейдж похитили, напугали, причинили ей боль. «А что, если это не Ноа? Что, если меня наугад выбрала какая-то кучка психов?» Мэгги покачала головой, отгоняя эту мысль. «Это был Ноа, абсолютно точно. Она унизила его, а у него было полно денег, он мог выложить любую сумму, лишь бы отомстить». «Я обязательно вырвусь отсюда. Я найду Пейдж. Я сделаю так, что Ноа никогда больше не увидит ее даже в присутствии социального работника». Ей пришло в голову, что мать сейчас, наверное, сходит с ума от беспокойства. Мать Мэгги, вдова, жила по соседству с ней, и Пейдж каждое утро заглядывала к ним. «Как они смогли проникнуть в дом?» — удивлялась Мэгги. «Наверное, это случилось ночью, потому что Пейдж одета в пижаму. А я знаю, что включила охранную систему, прежде чем лечь спать. Я дважды проверила ее. Нет, трижды». Мэгги обязательно проверяла сигнализацию дважды или трижды, потому что Ноа не раз пытался вломиться в ее таунхаус. Мэгги всегда обращалась в полицию, но ему каждый раз каким-то образом удавалось избежать тюрьмы, что приводило ее в ярость. «Потому что он богатый белый мужчина, а богатые белые мужчины получают то, что хотят. Тем более богатые белые мужчины, которые водят дружбу с начальником полиции». Но он не получил права опеки над Пейдж, потому что судьи, занимавшиеся разводами и вопросами опеки над детьми, не имели отношения к полиции и уголовному суду. Суд по семейным делам серьезно отнесся к показаниям Мэгги и Пейдж, которые боялись Ноа. И судье было совершенно безразлично, что Мэгги — женщина латиноамериканского происхождения и среднего класса, а Ноа — богатый белый мужчина. Раздался оглушительный металлический скрежет. Открывались двери контейнера. Визжавшая женщина, та, которая все это время стучала в них кулаками, завопила еще громче и пронзительнее. Двери распахнулись. На пороге стояли несколько мужчин, одетых в черное, в лыжных масках и солнцезащитных очках. Один направил на истеричную женщину какую-то длинную серебристую трубку с наконечником в виде буквы «У». За секунду до того, как человек прижал эту штуку к шее женщины, Мэгги догадалась, что это такое. Электрошокер для скота. Женщина в последний раз вскрикнула и упала навзничь. Запахло горелым мясом. «О, Боже!» — прошептала та, что сидела рядом с Мэгги, и всхлипывала. «Они убили ее?» «Вам было велено молчать, пока с вами не заговаривают», — обратился к пленнице мужчина с электрошокером. «Это последнее предупреждение». Жертва не шевелилась. Мэгги пристально смотрела на нее в надежде увидеть, как поднимается и опускается ее грудь, в надежде увидеть признаки того, что она жива. Что она, Мэгги, не стала сейчас свидетельницей убийства. Но женщина лежала совершенно неподвижно. Соседка Мэгги содрогалась от рыданий, зажимая рот рукой. Мужчины, их было человек 20, отошли назад и выстроились в две шеренги лицом друг к другу. Между шеренгами остался проход шириной примерно 4 фута. Человек с электрошокером, Мэгги решила, что это главарь, махнул рукой. «Выходите по одной», — приказал он женщинам. Пленницы неуверенно переглядывались. Мэгги выступила вперед. Она хотела увидеть, что ее ждет. Прежде чем выйти из контейнера, она бросила жесткий взгляд на гада с электрошокером. Он молча смотрел на нее. По крайней мере, так показалось, поскольку его лицо было обращено к ней. Рука, державшая оружие, шевельнулась, и Мэгги подумала, что ему хочется причинить ей боль из принципа. Но, строго говоря, она не совершила никакого проступка. Мэгги была почти уверена в том, что именно он произнес ту маленькую речь после того, как она проснулась, привязанная к стулу. Мэгги решила, что вернется и отомстит ему, кем бы он ни был. Она узнает его по голосу. Голос был слегка хриплым, как у заядлого курильщика. Да, и от него пахло табачным дымом. Теперь она вспомнила. Она запомнила его рост и фигуру, несмотря на то, что он держался в тени. Мэгги была уверена в том, что найдет его. «Сначала выберись из этого проклятого кошмара», — сказала она себе. «А потом уже можешь мстить, обращаться к властям, что хочешь». Мэгги прошла между двумя шеренгами мужчин, которые стояли неподвижно и бесстрастно наблюдали за женщинами. Она высоко подняла голову и смотрела прямо перед собой. Она не желала, чтобы шайка подонков и жена-ненавистников решила, будто они сумели сломать ее. Морской контейнер стоял на большом зеленом лугу площадью 4 или 5 акров. И прямо напротив выхода находилась высокая белая стена с двойными дверями. 1,6 акра равно 2 гектарам. Стена была не прямой, а полукруглой. Кроме нее и травы, Мэгги ничего не видела, только деревья. «Значит, мы посреди леса. Выходит, мы не в Аризоне, потому что дома не растут такие деревья». Эта мысль испугала. Если они находились не в Аризоне, то она и Пейдж довольно долгое время провели без сознания. Скорее всего, их вывезли куда-то на самолете. Допустим, ей удастся вырваться из лабиринта и сбежать от этих деревенских придурков, вырядившихся спецназовцами. Но куда она пойдет потом? Может, она уже не в Штатах? А что, если ее перевезли через границу в Канаду, а то и еще дальше от дома? Когда все женщины вышли из контейнера, гад с электрошокером проорал: «Стоять!» Мэгги остановилась, и женщина, которая шла за ней, натолкнулась на нее и наступила ей на ногу. «Извините», — пробормотала она. Мэгги обернулась и собралась успокоить ее, сказать, что ничего страшного не произошло. Но она не успела открыть рот. Один из охранников шагнул вперед, схватил несчастную за руку и с силой ударил ее по лицу. «Запрещено говорить, если к тебе не обращаются», — прошепел он. Толкнул женщину так, что она снова едва не сбила с ног Мэгги, после чего вернулся на свое место. Мэгги обняла за плечи соседку, на спине у нее была нарисована цифра 6, и помогла ей устоять на ногах. Номер 6 смотрела на Мэгги, и на ее лице отражались потрясение и ярость. Мэгги кивнула, давая понять, что прекрасно понимает чувства номера 6. Мужик с электрошокером прошел мимо них в начало шеренги. «Игроки!» — воскликнул он, и Мэгги убедилась в том, что именно этот человек разговаривал с ней в комнате. Тот же самый хриплый голос курильщика. «Сейчас вы вступите в лабиринт. В лабиринте действуют только два правила. Вы должны преодолеть все препятствия, иначе будете устранены. Не вздумайте изображать Китнис. Здесь такое не пройдет. Отказаться от участия нельзя». Мэгги несколько удивило то, что главарь шайки был знаком с голодными играми и явно предполагал, что остальные тоже читали эту книгу. Конечно, роман был очень популярен в свое время, но этот человек не показался ей книголюбом. «Второе правило. Вы должны пройти все испытания лабиринта за 12 часов, не более, иначе будете устранены. Это не обсуждается. Когда эти ворота у меня за спиной откроются, вы войдете в лабиринт. Как только ворота закроются, начнется обратный отсчет. Когда это произойдет, вы сможете разговаривать друг с другом, но вам запрещено разговаривать с мужчинами. На женщин нужно смотреть, их незачем слушать». Видимо, он считал себя очень остроумным. Охранники захихикали. Мэгги захотелось подбежать к этому уроду, сбить его с ног и потыкать электрошокером куда следует. Хватало уже и того, что их похитили и заставили участвовать в каком-то балагане. Почему-то Мэгги еще сильнее рассвирепела от того, что главарь с презрением рассуждал о женщинах, словно негодяй в мультике. Плевать, что он ведет себя как отрицательный герой в дрянном фильме. Он или эта организация, или еще кто-то похитил твою дочь. Сейчас ее жизнь и безопасность важнее всего. Остальное не имеет значения. Ты должна пройти их испытания и освободить ее. «Вам всем сообщили, какова цена неудачи. Имейте в виду, если откажетесь участвовать, заложник также будет устранен». В той комнате он ей такого не говорил. Мужчина намекнул, что с Пейдж случится что-то нехорошее, но не сказал, что убьет ее. Неужели это правда? Неужели они серьезно говорят? Эти мерзкие твари, не моргнув глазом, убьют ребенка, если его мать не будет играть в их дурацкую игру? Мэгги почувствовала, что номер 6 пошевелилась рядом с ней и подумала, интересно, кого они использовали для того, чтобы заставить ее подчиняться? «Да начнется игра», — объявил главарь, и белые двойные двери у него за спиной распахнулись. Он отступил в сторону, чтобы дать женщинам пройти, но не слишком далеко. Если бы Мэгги захотела, она могла бы протянуть руку и отнять электрошокер или хотя бы схватить его за яйца и сдавить как следует. Но она ничего не сделала, потому что этот козел держал в заложницах Пейдж. Но прежде чем скрыться, она бросила на него угрожающий взгляд. Мэгги не видела его рта из-за лыжной маски, но была уверена в том, что он самодовольно ухмыляется. Мужики всегда самодовольно ухмыляются, когда думают, что одержали верх. Она была намерена стереть эту ухмылку с его морды. Можешь в этом не сомневаться, ублюдок. Двери захлопнулись за спиной последней, девятой пленницы. Мэгги не хотелось думать о женщине, которая кричала и требовала выпустить ее, а теперь затихла и лежала на полу стального контейнера. Она уже не могла помочь ей, ничего не могла сделать, чтобы изменить ее судьбу. Теперь оставалось только одно — приложить все силы для того, чтобы выжить. Не прошло и полминуты после того, как закрылись двери, как все женщины заговорили одновременно. Большинство были охвачены паникой. «О, боже мой, они забрали мою сестру! Что здесь происходит? Зачем нас сюда привезли?» «Я должна отсюда выбраться, я должна вернуться домой, у меня бизнес!» «Они похитили мою маму, у нее больное сердце. А что, если у нее случится инфаркт, и она умрет?» Мэгги подумала было сказать, что сейчас им всем нужно успокоиться и сосредоточиться, но она не хотела становиться лидером, не хотела брать на себя ответственность за жизнь всех этих женщин и заложников. Ее долгом было спасти Пейдж. Мэгги заметила рядом номер 6. Она не хотела быть лидером, но понимала, что союзница ей не помешает, и протянула женщине руку. «Мэгги», — сказала она. «Саня», — представилась женщина. Это была очень тоненькая, хрупкая афроамериканка с красивыми глазами, орехового, почти золотистого цвета. «Они забрали мою дочь». «И мою», — ответила Мэгги. «Есть идеи насчет того, кто устроил это развлечение для подонков?» «Нет, но я почти уверена, меня подставил мой бывший». «Я подумала то же самое», — кивнула Саня. «Он постоянно пытается сделать мне какую-нибудь гадость. Я совершила тяжкое преступление, осмелилась развестись с ним после того, как он изменил мне. Однако это... немного чересчур. По сравнению с неуплатой алиментов, его обычным способом поиздеваться надо мной. Не просто чересчур. Все очень хорошо продумано», — сказала Мэгги, обводя жестом пейзаж. «Интересно, сколько времени и денег ушло на это?» Они находились на открытом пространстве, поросшем травой, похожем на то поле за стеной. Стены сужались и образовывали нечто вроде коридора шириной примерно 15 футов. Они были белыми, гладкими и очень высокими. Слишком высокими для того, чтобы можно было перелезть через них, даже если бы Мэгги нашла за что ухватиться. Она занималась скалолазанием в свободное время, точнее, в то время, которое оставалось после бесконечных ссор с Ноа, и не боялась высоты. Но организаторы как будто бы предусмотрели такую возможность. Она решила, что нужно более внимательно исследовать стены. Какое-то мигание привлекло внимание Мэгги. Подняв голову, она увидела на стене большие электронные часы. Они вели обратный отсчет от 12. Саня проследила за ее взглядом. «Похоже, нам пора приступать к этим препятствиям». «Ага», — сказала Мэгги. И они побежали ко входу в лабиринт. «Эй!» — крикнула им вслед одна из женщин. «Вы куда собрались?» «А ты как думаешь?» — крикнула Мэгги, обернувшись. «Они что, серьезно?» — пробормотала Саня. Этот козел с электрошокером выразился предельно ясно. Отказываться от участия в игре нельзя. Что здесь непонятного? Я намерена вырвать у них своего ребенка. Мэгги презрительно фыркнула, потом нахмурилась. «Согласна, но мне не хочется, чтобы кто-то еще пострадал. Как ты думаешь, она мертва?» «Кто? Номер 8?» — спросила Саня. Мэгги кивнула. На спине у женщины, которая стучалась в дверь контейнера, была нарисована большая оранжевая восьмерка. «Она не подавала признаков жизни», — сказала Саня. «Но мне трудно поверить в то, что эти люди, кем бы они ни были, осмелились совершить убийство на глазах у 9 свидетелей. Как видишь, им ничего не стоит похитить 10 женщин и выгнать их на арену, как гладиаторов», — заметила Мэгги. «Если они на такое пошли, то не остановятся и перед убийством». «Наверное. Похищение — само по себе тяжкое уголовное преступление, и наказание за него бывает более суровым, чем за убийство. Это зависит от того, в каком штате совершено похищение или убийство, от того, имеются ли отягчающие обстоятельства, можно ли классифицировать его как убийство первой или второй степени. Если судьи сочтут похищение тяжким преступлением, если оно совершено при отягчающих обстоятельствах, то могут дать пожизненное заключение, хотя, опять же, это зависит от штата. Конечно, если они перевезли нас через границу одного или нескольких штатов, преступление будет рассматриваться на федеральном уровне». Саня произнесла все это механически, не задумываясь. «Это из-за похищения ребенка Линдбергов, да?» После похищения и убийства в 1932 году Чарльза Линдберга-младшего, сына знаменитого летчика, Конгресс принял федеральный закон о похищениях, обычно называемый «законом Линдберга», который сделал перевозку похищенных жертв через границы штатов федеральным преступлением». Она кивнула. «Верно. Этот закон был принят для того, чтобы сотрудники ФБР могли преследовать похитителей, пересекающих границы штатов». «Ты юрист?» Саня снова кивнула. «Работаю на городской совет Великого Чикаго, который совершенно напрасно называют «вторым городом». Однако это вовсе не так гламурно, как может показаться. В основном я занимаюсь нарушениями постановлений муниципалитета, а это мелкие преступления. А чем ты занимаешься, когда не бегаешь по лабиринту, построенному психами?» Мэгги рассмеялась. Она слегка запыхалась, потому что они разговаривали на бегу. «Я работаю в школьной библиотеке в Тусоне. Это означает, что я прочла множество книг для молодежи на тему апокалипсиса». «Надеюсь, это также означает, что ты знаешь, как вытащить нас и наших дочерей из этого дерьма», — сказала Саня. «Только если гады, которые нас похитили, читали те же книги и следовали той же формуле», — ответила Мэгги. Странно, но, несмотря на окружавший их кошмар, ее успокоил разговор о житейских вещах. Она подумала, может быть, Саня испытывает те же чувства, может, она тоже цепляется за иллюзию нормальности в абсолютно ненормальной ситуации. «Да, ты права», — заметила Саня. «Но мне не показалось, что эти люди много времени проводят в библиотеке. Скорее, все, что нас ждет в этом лабиринте, взято из какого-то фильма, который смотрел один из похитителей. Интересно, что ты это сказала. Когда тот мужик с электрошокером упомянул Китнис, мне пришло в голову, что он не похож на любителя чтения. Но, наверное, это не важно, если он смотрел фильм. Почему-то я совсем забыла, что по этой книге был снят фильм. А как же? Ведь именно после него Дженнифер Лоуренс стала суперзвездой», — усмехнулась Саня. «Да, но я не очень люблю экранизации. Лучше книгу прочту». «Естественно, слышать это от библиотекаря. Я и сама больше люблю читать». Они вошли в коридор. Мэгги провела ладонью по стене и подняла голову, пытаясь найти какие-нибудь неровности. «Что ты ищешь? Потайные двери?» — спросила Саня. «Опору», — объяснила Мэгги. «Я скалолаз. Я подумала, что, может быть, мне удастся забраться на стену и оценить, насколько велик этот лабиринт, или найти дорогу к выходу». «Да, я как раз подумала, что у тебя впечатляющая мускулатура для библиотекаря», — заметила Саня. «Не выйдет?» Мэгги покачала головой. «Здесь ничего нет, но я буду искать». «Мне кажется, они все предусмотрели, и так легко нам отсюда не выбраться», — вздохнула Саня. «Может, ты и права», — ответила Мэгги. «У меня сложилось четкое впечатление, что они хотят заставить нас страдать». Позади раздалось какое-то шуршание. Обернувшись, Мэгги увидела, что остальные приближаются. Женщины разбились на несколько групп. Мэгги и Саня дошли до конца первого коридора и уперлись в стену. В этом месте проход разветвлялся. Два коридора вели направо и налево. У стены стоял длинный белый стол, накрытый плотной белой скатертью, как в дорогом ресторане. На столе были разложены 6 мешочков из ткани неоновых цветов — желтого, розового, оранжевого, зеленого. Мешочки были завязаны тесемками, а к тесемкам прикреплены пустые этикетки. «Это что, испытание?» — удивилась Мэгги. «Не думаю, что они положили здесь все это для красоты», — ответила Саня. Женщины довольно долго рассматривали стол и мешочки. Мэгги не очень хотелось их открывать, и она подумала. «Интересно, испытывает ли Саня такую же неуверенность?» «Они же сказали, что пройти испытание необходимо», — продолжала Саня. «Ну да, я помню», — отозвалась Мэгги. «Просто у меня нехорошее предчувствие насчет этих мешочков. А вдруг там огромные скорпионы или взрывные устройства или еще что-то такое?» Пока Мэгги и Саня рассматривали стол, подошли остальные 7 женщин. «Что здесь происходит?» — спросила одна из них. Мэгги быстро оглядела ее. Среднего роста, осветленные пряди, работа дорогого парикмахера, высокомерная гримаса. Мэгги не хотелось осуждать кого-то из своих товарок по несчастью, но эта блондинка показалась ей заносчивой богатой дамочкой из тех, кто привык требовать того, что им хочется, и получать это. Мэгги подозревала, что эта женщина водит кроссовер BMW, носит самые дорогие леггинсы для йоги и всегда выступает на собрании школьного совета. Она невольно стиснула зубы. Мэгги ненавидела таких женщин. Нельзя судить о людях по внешности. Может быть, она вовсе не такая. «Господи Иисусе, ну что вы здесь встали?» Блондинка растолкала остальных и шагнула к столу. Мэгги увидела у нее на спине цифру 2. «Не знаю насчет вас, но я хочу как можно скорее выбраться отсюда и вернуться к реальной жизни. Я руковожу мультимиллионной компанией, и это не может ждать». «Ага, определенно тот самый тип». Наверное, как только очнулась, привязанная к стулу, сразу потребовала встречи с менеджером. Номер 2 схватила со стола ярко-розовый мешочек и дернула за тесёмку. Не заглядывая внутрь, перевернула его и вытряхнула содержимое на стол. Из мешочка выпали бутылка воды и батончик гранолы какого-то неизвестного бренда. «Слава богу!» — воскликнула женщина. «Умираю от жажды!» Она отвинтила крышку и принялась торопливо пить. Остальные приблизились к столу. Мэгги взяла один мешочек и осторожно открыла его. Она опасалась, что не все содержат одно и то же. Саня последовала ее примеру. Они посмотрели в свои мешочки и переглянулись. «Вода и крекеры «Золотая рыбка», — сказала Мэгги. «Вода и батончик мюсли», — ответила Саня и скривилась. «Терпеть не могу мюсли». «Я не против», — сказала Мэгги. «Обменяемся». «Эй, а я как же?» — недовольно воскликнула одна из женщин. «Мне тоже не хватило», — сказала другая очень тихо, едва слышно. Номер 2 уже запихнула в рот почти весь свой батончик и заговорила с полным ртом. «Кто не успел, тот опоздал. На то оно и испытание, чтобы отсеивать слабых». «Послушайте», — заговорила Мэгги, — «почему бы нам не разделить это поровну? Они загнали нас в лабиринт, словно крыс, но это не значит, что мы должны вести себя как животные». Некоторые закивали, но две женщины по-прежнему прижимали драгоценные мешочки к груди. «Я свое не отдам», — сказала номер 4. Номер 9, стоявшая рядом, кивнула. «Кто знает, а вдруг воды больше не будет?» «Тем более надо поделиться друг с другом», — настаивала Мэгги. «Мы же не хотим, чтобы с кем-нибудь из нас произошло то же, что и с номером 8». «Я ничего отдавать не собираюсь», — сказала номер 9 и шагнула к номеру 4 и номеру 2. «Поменяемся», — предложила Мэгги Сании. «Можешь забрать крекеры». «Хорошо», — сказала Сания и жестом подозвала номер 1 и номер 7, которым ничего не досталось. «Можем с ними поделиться». Номер 5 уже открыла свой батончик и начала есть. Она с виноватым видом опустила руку. «Извините, я уже откусила кусок. Могу поделиться тем, что осталось». «Отлично», — воскликнула Мэгги и открыла пачку крекеров. «Сложим все, что у нас есть, на стол и разделим на 5 частей. К сожалению, придется пить из общих бутылок, поэтому надеюсь, что вы не из брезгливых». Номер 7 рассмеялась, а номер 1 робко улыбнулась. «Маленькая мышка», — подумала Мэгги. «Если она не поостережется, ее здесь съедят». Номер 10, казалось, не могла решить, к какой компании присоединиться. К группе Мэгги или к блондинке-бизнесвумен. Она неуверенно переводила взгляд с номера 2 на Мэгги и Санию. «Никто тебя не заставляет», — обратилась к ней Мэгги. «Просто мне кажется, что у нас больше шансов выжить, если мы будем помогать друг другу». «А мне кажется, что весь этот детский лепет вас до добра не доведет», — заявила номер 2. «Можете продолжать свой пикник, но время идет, и я не собираюсь торчать здесь с кучкой лузеров».